излилось из сердца моего слово благое, я говорю песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца, ты прекраснее сыновей человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь себя по бедру твоим, мечом твоим сильный, славой твоей, красотой твоей, и всем украшений твоим поспеши, воссядь на колесницу ради истины, кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои сильные, народы падут перед тобой, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более у соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алоэ, кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Кто это такой Бог? Кто это такой великий? Как вы думаете? Некий Бог, которого помазывает Бог елеем радости. А кого помазать елеем радости? Сына, да. Отец помазывает сына, да, на царство. Елеем радости, Святым Духом. Более соучастников его. Соучастники его христиане. Участвующие в помазании Христа, так и называется. Они поэтому. Дочери царей между почетами у тебя. И стала царица, одесную тебя в Офирском золоте. Вот образ Богородицы и Церкви, да. Слышь ты, тщери, смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И вот желает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И тщери, и дочь Кира с дарами, богатейшие из народов будут умолять лицо твое. Вся слава тщери царя внутри, одежда ее сшита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, патрули ее приводятся с весельем и ликованием, входит чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в рот и рот, посему народы будут славить и тебя во веки и веки. Вот как раз-то древнее предсказание о браке Агнца и его невесты, и церкви. Теперь она уже называется женою, потому что она соединилась с Агнцем навсегда. Итак, и дано ей, и жена приготовила к себе. То есть церковь уже выросла. Рост церкви он происходит и на земле, да, здесь все начинается. Христиане здесь рождаются, да, для вечности. Но рост церкви не заканчивается на земле. Знаем с вами, да, что рост церкви продолжается и за пределами времени. Люди святые вызревают и дальше. Они растут, постепенно вырастают до конца времен. Так что святые сейчас более великие, чем они были в момент смерти. Они растут дальше, все дальше и дальше. Все выше и выше уходят в глубины божественной жизни. И вот наступило время, когда закончено стоит Царство Божие. Как видел Герма, он видел одно видение. Он видел, как строилась великая башня. Прекрасная башня. Она строилась на камне древнем с новой дверью. И там брали камни, проносили их через воду и через дверь проносили их и вносили в башню. Башня была еще недостроена, но было сказано, что она уже строится. Что это за башня такая? Это церковь. А камень, на котором она стоит... Христос. Он, это камень древний, потому что он изначально, до начала времен существующий. В нем новая дверь. То, что он стал человеком, да, недавно. А камни проносятся через воду. Это тоже понятно, да, водокрещение. И ангелы сказали, что башня уже скоро закончится, так что торопитесь. И вот как раз здесь мы видим, что башня закончилась. Церковь завершилась. Церковь достигла полноты. И дано ей облечься в виссон чистый и светлый. Висна же есть праведность святых. То есть церковь дано одеться в тончайшую белую сверкающую царскую одежду. Дано ей. Почему сказано, что дано ей? Потому что святость и праведность церкви, праведность святых – это дар. Дар Бога Отца. Подарок своей невесте, которую он приносит. Да? Он дарит праведность от себя. И вот эта праведность, она облекает церковь как подарок. Часто у нас воспринимают, что как, что церковь, она непорочна сама по себе. Знаете, некоторые доказывают, что церковь, она должна быть абсолютно чистой здесь, на земле. А потом, когда этого не видят, люди, они говорят, ну, значит, не настоящая церковь. Нет. Вы знаете, что церковь здесь на земле настоящая, состоящая из грешников, да, которая состоит из людей, которые грешат и каются, и падают, и встают, пачкаются и отмываются. Но постепенно Отец Небесный дарит им праведность. Дарит праведность. Который он облекает их в награду за терпение и за устойчивость добре. В стремлении удержаться вот эту чистоту и праведность себя. И поэтому церковь одевается вот эту сверкающую одежду, как подарок, который данный Богом Отцом. Как и исполняет слова апостола Павла, что Христос возлюбил церковь и себя предал за нее, чтобы осветить ее, очистив баней водную посредством слова. То есть через крещение посредством слова. Чтобы сделать себе чистую церковь, не имеющую ни пятна и ни порока, ничего из такого. Чтобы была она чистая и непорочна. И вот эта праведность, эта чистота церкви, она наконец-то осуществляется. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Ангел говорит, вот блажен тот, кто призван, да, кто званный. Кто, кого уже пригласили, он уже блажен. Человек, который входит на брачный пир к Агнцу Христу Спасителю, такой человек блажен и счастлив. Вот это настоящее счастье. Войти в Царство Бога, да, чтобы сидеть за его пиршество на столом. Это истинные слова Божии. Блаженство именно в этом заключается. Почему так ангел важно подчеркивает? Потому что многие люди счастье где угодно ищут, только не там, да, где нужно. Люди ищут счастье в детях, в деньгах, в жене, в муже, ищут счастье в работе, ищут счастье там, да, в здоровье. Но ангел говорит, не надо там искать. Запиши, блаженные, призванные, званные на брачный пир Агнца. Это истинные слова Божии. Блаженство заключается в том, что ты попадешь в Царство Божие. Вот здесь блаженство. А все эти земные вещи, они приходящие. Они никогда тебе блаженство и счастье не дадут. Званые, но эти не надо. Да. Званные даже. Званые. Да. Не только уже, даже не избранные даже, а уже званные, а уже блаженные. Итак, и пал я к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. А здесь Иоанн хотел сделать то же, что делал раньше пророк Даниил. Пророк Даниил, видевший ангел, упал перед ним ниц, почитая через него его повелителя. Но все же изменилось. Мы видим, что после воплощения произошли изменения в отношении между людьми и ангелами. Потому что ангел говорит теперь, не кланяйся мне, смотри, не делай всего, я сослужитель тебе. И дословно. Дословно, я сараб с тобою и с братьями твоими, ищем свидетельство Иисуса. То есть, я... То есть мы вместе уже теперь на равных служим Господу, да, не только вот как раньше было, то, что мы просто передали, мы были выше вас, а теперь мы стали с вами наравне. Мы вместе, люди и ангелы стали вместе со рабами Бога, совместно служить Богу, со служителями. И братьям твоим, кто имеет свидетельство Иисуса. То есть человек, который свидетельствует имя Иисуса Христа, он становится наравне с ангелами. Здесь об этом говорит Откровение. То есть человек, который проповедует имя Христа Спасителя, такой человек, он уравнивается, да, вот по благодати, по силе с ангелами Божьими. И не случайно, вот заметьте, даже в молитвах, как все изменилось. Мы, конечно, ангелам Божьим молимся, да, но еще больше молимся святым. Почему? А потому что произошло такое уравнивание, понимаете? В Ветхом Завете такого не было, именно по той причине, что не произошло еще такого возвеличения человека. Да? Человек был еще непокорным рабом, но еще не был очищен никак. И вот поэтому, сейчас же тот, кто свидетельствует имя Иисуса Христа, свидетельствует и словом, и жизнью, он является сотрудником, сослужителем ангелов, с рабом, с ангелами. И он не имеет дух пророчества. То есть само свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Тоже очень важные слова. Что это значит? Это означает то, что проповедь Иисуса Христа является пророческой служением. Что значит пророка была какая? Пророк, он не столько предсказывал будущее, он указывал волю Бога для этого человека. Для этого волю Бога человек сейчас, так? воля Бога, которая проявляется в будущем или в прошлом, так? Но задача пророка именно возвестить волю Бога. А сейчас человек, который приносит благую весть Евангелия, он ей несет служение пророчества. Почему? Потому что он доносит самую важную, главную волю Бога о современных людях. Как говорит апостол Павел, раньше Господь дал народам на ощупь искать. Бога не найдут ли они его, помните? Но сейчас Бог повсюду и во всем народам повелевает каяться. Да, возвещая, что он будет судить мир через предназначенного Иисуса Христа. То есть, раньше было разное задание разных народов, сейчас заданий этих уже больше нет. Сейчас у всех народов одно задание какое? Поверить в Иисуса как Христа, Сына Божия. Поэтому свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Слова Христа Спасителя, они обладают собственной могущественной силой, которые могут переплавлять людей, которые могут изменять людей. Поэтому и требует церковь читать само слово, да, Писание. Поэтому и лучше, конечно, даже когда вы детей обучаете, не ограничиваться там детской Библией, да, а само Слово Божие читать. Потому что само Слово Божие обладает внутренней собственной силой, да, которая обжигает человека. В достопамятных сказаниях о жизни пустынных отцов рассказывается, как однажды один монах зашел на литургию в храм, и он увидел, когда диакон читал Евангелие, слова исходили из его уст, как пламенные такие языки пламени, поднимавшиеся в небо и касавшиеся сердец прихожан. Потому что Слово Божие, оно обладает внутренней силой. И вот здесь как раз и говорит об этом ангел Иоанну. Он сказал, Богу поклонись. Свидетельство Иисуса есть дух пророчества. А Богу поклонись, как тому, кто дал все. Все от Него. Все от Отца Небесного. Ему поклонение подобает и принадлежит. И увидел я отверстие неба. И вот конь белый. И сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове у него много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные виссон белый и чистый. Если ангел говорил, да, что наступил брак Агнца, то теперь брак уже реализуется. Как вот происходит брак на Востоке до сих пор? Сначала, как вы думаете, кто к кому приводит? Невесту к жениху или жених к невесте приходит? Жених приходит к невесте, да. Жених приходит к невесте. Невеста у себя дома готовится, вот, а за ней приходит жених. И он забирает ее к себе. Вот, и здесь вот мы видим, как жених небесный Христос выходит, чтобы забрать к себе церковь. Помните, Господь обещал перед своей смертью, что Он сказал, что я не оставлю вас сиротами, я снова вернусь к вам. Что я приготовлю вам место, да, я потом вернусь и заберу вас к себе. И вот Он возвращается, чтобы забрать к себе. Возвращается Он во всей славе своей. Он одет в самую прекрасную одежду. Ну, как даже сейчас нас на свадьбах одевают, да, стараются самое лучшее. Вот. А другое дело, что у нас, конечно, мода немножко дурацкая, но это уж проблема современной моды. А так, конечно же, вот пышность и красота на свадьбе, она как бы просто показывает, является отражением этой красоты небес. Далитлим эхом этой красоты небес. И вот видит Иоанн, что небеса открылись. То есть древние просьбы пророков исполнились. Пророк Исаия восклицал, о, если бы раскрылись небеса, и ты бы сошел, и горы бы растаяли от лица твоего. И вот просьбы пророков исполнились, небеса раскрылись. Раскрылись уже не в видении, они раскрываются в реальности. Они раскрываются, потому что небеса сворачиваются, как свиток, и Христос выходит в бой. И вот конь белый, и сидящий на нем называется верной истиной. Итак, белый конь – это знак высших небесных сил, белых, да, пребывающих в чистоте. Но почему? А здесь ссылка на белого коня? Если мы сразу вспоминаем этих первых из четырех коней апокалипсиса, помните?